Императрица написала: «Быть посему и отдать на рассмотрение графу Кейзерлингу. Известно, что он по-пустому не раздаст». От 4 февраля Кейзерлинг доносил: «Время созванного к 23 числу этого месяца Сенатус Консилиума приближается, и уже некоторые сенаторы находятся здесь. Думают, что это собрание будет очень многочисленно, потому что всячески стараются большинством голосов достигнуть в Сенате по курлянскому делу того, чего нельзя достигнуть законами и справедливостью. По нынешнему состоянию республики двор в этом собрании может всегда иметь большинство голосов, ибо чины и награды, которые по пакта конвента должны доставаться только заслуженным и искусным людям, слишком 12 лет получали только такие, которые соглашались на все угодное двору. Следовательно, слепое послушание заступает теперь место всех заслуг. Легко поэтому рассудить можно, сколько нынешнее правление этой вольной республики отступает от первого своего учреждения и походит почти на аристократию. От этого, наконец, мало-помалу может произойти и неограниченная власть. Если б нынешний король был других мыслей, и если б министерство имело более разума, искусства и силы, то было бы легко королевскую власть распространить. Шляхта может о правах своих говорить только на сеймах, а так как сеймы постоянно разрываются, то не остается ей способа оспаривать то, что противно законам и вольности. Состоятельность сеймов есть защита вольности, но кажется, что шляхта этого не примечает, ибо она слишком 20 лет привыкла видеть, как сеймы разрываются, и через это вырывается у нее из рук случай говорить о своих правах. Шляхетская вольность есть одно только пустое имя. Власть, подкрепляющая государственную вольность, роздана теперь таким, которые следуют желаниям двора и совершенно пренебрегают уставами государственными. Доказательством служит отдача Курляндии принцу Карлу без согласия сейма, что прямо запрещено Конституцией 1607 года. Противная партия оспорить этого не может и только заявляет, что решение курлянских дел принадлежит королю и республике, а не России. Я им отвечаю на это, что в России не намерены ничего решать, что дело решено Конституцией 1736 года, когда Курляндия отдана герцогу Берону, а Ваше Величество никогда не допустите, чтоб решение всей республики было не спровергнуто частью ее, а что решено, того нечего решать. Говорят, что после нынешнего Сенатус Консилиума созван будет в мае месяце чрезвычайный сейм. Не бесполезно было бы, если б ваше императорское величество указать соизволили стоящим по польской границе войскам вашим быть в готовности к походу. В Сенатус Консилиуме из 60 сенаторов 48 признали принца Карла законным герцогом курлянским и решили начать уголовный процесс против Берона и его приверженцев. Получившие об этом известие, Екатерина написала Воронцову: «Пошлите господину Борху сказать, что, видя от его короля не иное, как крайнее мне оскорбление, и его собственный Борха поступок по двора его наставлению равно сослаться на декларацию об императорском титуле, я повелеваю ему в 48 часов от сели выехать, в противном случае прикажу его выпроводить». и прибавить к тому, что результат статус консилиума тому причиною, из которой видится, что они хотят меня принудить из приятельского поступка выходить, хотя в всем случае саксонская мистерия не более благопристойных мер взяла, как знали, что я герцога Эрнеста Йоганна, и вольности польской защищать буду всем, чем Бог меня благословил. Этим раздражением пользовались черторыйские. Приведенное донесение Кейзерлинга показывает, что старик находился под сильным их влиянием, что под их влиянием он натолковывал своему двору, как опасно единогласие на польских сеймах. Черторыйским нужно было мало-помалу склонить русский двор к подаянию помощи в нужных им преобразованиях. Между тем, черторыйские по-прежнему настаивали на необходимости конфедерации. В промемории, поданной ими Кейзерлингу, они писали: «В актах конфедерации будет говорится от имени короля Августа III, которому можно сказать то же, что Грамон сказал Людовику XIV, мы вели войну с Мазарином, исполняя свои обязанности к вашему величеству. Для успеха конфедерации черторыйские требовали, чтоб Екатерина назначила комиссию для вознаграждения полякам, потерпевшим в последнюю войну, для чего комиссия должна была иметь 50 тысяч дукатов, учредить в Смоленске склад оружия и приготовить экипажи, на которых оно должно быть перевезено в Шклов, имение князя Черторыйского, воеводы русского, а другой склад учредить в Киеве, из которого оружие должно быть перевезено в Меджибош, другое имение черторыйских, чтоб 100 человек русских артиллеристов и 400 гусар поступили в команду начальников конфедерации. Кроме 50 тысяч дукатов, писали черторыйские, нужно сделать еще многие подобные же выдачи, но, прибавляли они, мы далеки от того, чтоб предписывать что-нибудь великой душе, которая никогда ничего не предпринимает без исполнения, и которая так хорошо знает, что сила средств сокращает труд».